Глава сороковая. Другой канон. Хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Роберт Дадли был не такой, как Кэррию. За маской высокомерия моего друга скрывались образованность и пытливый ум. Просто он был еще молод, импульсивен, с замашками солдафона, и потому здравый смысл и благоразумие порой отступали на второй план. И тогда его рука хваталась за эфес шпаги, и атмосфера вокруг него опасно накалялась. «Эти ножи!» Стоя в дверях хирургической доктора Борроу, Дадли был подобен холодной метели. Зимняя стужа трещала в его сдавленном голосе. «Пожалуйста, придите позже», застегнув свою кожаную сумку, доктор закинул ее на плечо. «Меня сейчас ждут больные». «Позже! Вы будете гореть в аду, доктор Борроу! Куда отправляются все лгуны?» Пространство между ними заполнилось тишиной, гнетущей, словно затишье перед отсечением головы. «Кто вы такой?» — ответил Мэтью Борроу. «Вам известно, кто я». «Мне известно только то, что вы заявляете о себе». Голос старика прозвучал лишь на чуточку выше тона полного безразличия. «Однако опыт подсказывает мне, что простой служащий из комиссии древности вряд ли смог бы содержать конюха. Сдается, вы одеты намного скромнее, чем подобает человеку вашего истинного положения. Если говорить о лжецах...» Ничто не дрогнуло в его небесно-серых глазах. Он прочел настроение Дадли, однако не испугался. Быть может, даже принял его поведение за признак слабости и каким-то образом дал мне надежду, ибо меньше всего на свете хотел я услышать, что он солгал про окровавленные ножи. Я надеялся, что кровавые следы на ножах имели какое-нибудь объяснение, которого никто из нас не предусмотрел, объяснение, не связанное с Элеонорой Борроу. Доктор снял с плеча сумку, и Дадли, потеряв терпение, ворвался в хирургическую и захлопнул за собой дверь. «Доктор Борроу, завтра воскресенье. В понедельник ваша дочь предстанет перед судом по обвинению в колдовстве и убийстве моего слуги. Это она убила его!» «Я ее отец!» Борроу раскрыл руки. На одной два кольца темного металла, которыми пользуются для снятия судорог. «Вы будете защищать ее перед судом?» спросил Дадли. «Если позволят, я представлю доказательства ее доброго нрава и буду просить суд снять с нее все обвинения». «И расскажете судье и присяжным правду об окровавленных хирургических инструментах?» Молчание. «Так в чем же состоит правда, доктор Борроу?» Ответа вновь не последовало. «Ради бога, доктор Борроу, расскажите нам правду!» — вмешался я. «Мы на вашей стороне, на стороне вашей дочери!» Взгляд, которым Дадли одарил меня, означал, что я поспешил с заверениями, но мне было трудно сдержать свои чувства. «Клянусь вам!» — сказал я, не сумев подавить волнение души, — «что дойду до самого верха, лишь бы ее освободили!» Борроу приподнял бровь. Я глубоко вдохнул, пытаясь овладеть собой и не дать щекам раскраснеться. «Послушайте, — сказал я, — если посмотреть на факты беспристрастно, то кажется совершенно невероятным, чтобы женщина убила и расчленила мужчину такого роста. Причины преступления также не очевидны. Однако тот факт, что вы не делали кесарево сечение и вообще не принимали никаких родов, свидетельствует о том, что ваше объяснение кровавых следов на ножах свидетельствует о том, что я солгал». Борроу опустил руки. Да. Если бы я узнал об этом чуть раньше, придумал бы объяснение получше. О, мой Бог! Кое-что, вероятно, являлось правдой. То, что доктор поздно вернулся домой, сильно устал и бросил свою сумку под лестницей, где также обычно оставляла свои инструменты и его дочь. В ту ночь инструментами доктора, похоже, никто не пользовался. Борроу открыл дверь, чтобы показать нам место, где они хранились. Тесное помещение с узкой деревянной приставной лестницей. «У вас не было причин доставать их оттуда», — сказал я, — «до тех пор, пока на другой день...» «С какой целью? Они были чистыми. Накануне ко мне не приходил никто, кому бы потребовалась операция». «Стало быть, кровавые следы на ножах...» Человек Файка вытащил сумку и передал ему. И он спросил, что это такое, чья это кровь. Он вынул нож, и я увидел, что на нем кровь, и ответил. Первое, что пришло в голову. Только Файк меня все равно не слушал. Как я уже вам говорил, он нашел, что искал, и был удовлетворен. Как вы догадались, что окровавленные инструменты принадлежат Нелл? Мои все еще лежат здесь, чистые. Вы видели там инструменты дочери перед тем, как Файк нашел их? Нет. Их быстро передали из рук в руки и вынесли за дверь. Тогда как же вы поняли, что эти ножи ее, а не чьи-то еще, которые мог принести Файк и подложить вам? Слова не успели слететь с языка, а я уже понимал, что пытаюсь зацепиться за воздух. В таком случае, где же тогда инструменты Элеоноры? — ответил Борроу. Доктор Джон, я благодарен вам за то, что вы пытаетесь нам помочь, но, боюсь, ваш друг прав. Я солгал. И не очень удачно. «Она убила моего слугу!» — вмешался Дадли. Борроу тотчас посмотрел ему прямо в глаза. «Конечно же нет! Как могла женщина? Тогда кто?» «Не знаю». «Она не могла одолжить свои инструменты кому-то, кто вернул их в таком состоянии?» «Я не знаю». «Кому она могла бы одолжить инструменты, доктор Борроу?» «Мастер Робертс. Если бы я это знал, то назвал бы их имена без колебаний. Должно быть кому-то, кому она доверяла. Может, именно поэтому она не говорит мне, не говорит никому». «Она выгораживает кого-то». Борроу только пожал плечами. Во мне теплилась последняя надежда на невиновность Нелл, хотя веры оставалось все меньше. Ведь получалось, что она должна была передать инструменты и потом принести их домой, не смыв с них кровь. «Того, кто, совершив преступление, не помыл инструменты, чтобы избавиться от улик», — продолжал Дадли, — «не отнес их на реку или к одному из местных источников». «К кровавому источнику», — горько подумал я. Борроу взглянул на Дадли, закачал головой, и я понял, что перед стариком стояла трудная дилемма. Лучше промолчать, чем раскрыть самую страшную ложь. «Кого она хотела бы защитить?» — спрашивал Дадли. «Ради кого она готова пойти на смерть? У нее есть любовник?» «Он даже не взглянул на меня». «Отец, — ответил Борроу, — всегда узнает об этом последнем, особенно если у него редко бывает время на разговоры с дочерью». Дадли бросил на меня взгляд. Его глаза говорили, что мы выяснили все, что могли, и нам пора уходить, но теперь я не мог уйти. «Вы рассказали нам все? — продолжил я. — Все, что могло бы помочь. Доктор Джон, я заметил в нем первые признаки раздражения. Откуда мне знать, что могло бы помочь? Я мысленно вернулся к событиям грозовой ночи, случившимся в моей спальне. Хорошо, подумайте вот над чем. По убеждению Нелл, казнь ее матери устроили потому, что она хранила некое доказательство, возможно, свидетельство причастности сэра Эдмунда Файка к предательству аббата Уайтинга. Похоже, доктор Джон, вы очень хорошо познакомились с моей дочерью, да еще за такое короткое время. Вы верите в это? Борро ответил не сразу: «Нет, не верю. Смерть Уайтинга и самый способ его казни должно быть на совести Томаса Кромвеля. Приказ отдал он. Файк тут ни при чем. И я сомневаюсь, что у Кейт могли оказаться так называемые доказательства. В бумагах, которые остались после нее, нет ничего стоящего». Да и сама она, разумеется, никогда ничего не говорила мне об этом. Но, как вы сами сказали, у вас много работы и совсем мало времени на раз... Вы поняли, слишком буквально, — спокойно ответил он. Дочь сказала бы мне. Возможно, я и не разделял религиозные убеждения Уайтинга, но ценил аббатство как средоточие знаний. Ваша жена и аббатство, она была в долгу перед монахами, доктор Джон. Все очень просто. Кейт не получила образования в детстве. Монахи научили ее грамоте. Когда это произошло? Когда она была молода. Кейт хотела уплатить им свой долг, выращивая травы для монастыря. Уайтинг интересовался целительством. У Кейт был редкостный дар выращивать все, что растет. Я имею в виду растения и плоды, которые никто никогда не сажал здесь до нее. Семена привозили в аббатство часто из-за границы, и жена сажала их и потом ухаживала за всходами. Она будто чувствовала, какие условия лучше подходят растениям. — Значит, земля? Участок под травы? Его дал ей аббат. Уайтинг восхищался ее способностями, считал их. Борроу скривил губы. Божьим даром. Вы говорите, от нее остались бумаги, напомнил Дадли. Они исчезли. Что в них было написано? Если бы она хотела показать их мне, то так бы и сделала. Вам не было любопытно? Есть некоторые вещи, — ответил Борроу, — которые меня совершенно не интересуют, поскольку, по моему мнению, подобный вздор — всего только глупый миф, придуманный для того, чтобы удержать простой народ в подчинении. У нас была точка соприкосновения, то, о чем мы с Кейт могли говорить ночи и дни напролет. Лечебные свойства растений, пропорции, в которых... Борроу резко взмахнул рукой. Черт! Идея о том, что каждое растение наделено неким божеством, целебными свойствами, в согласии с каким-то божественным планом единой соборной вселенной. Дадли подмигнул мне. Я понял, что хотел сказать Монгер, называя науку доктора Борроу другим каноном в сравнении с моей. «Ваш голос одинок в этом городе», — сказал я. «Поэтому я предпочитаю молчать. Я не ищу проповедей, доктор Джон. Мне слишком поздно обращаться в религию. Однако вам должно быть известно, что местные предания воздействуют на людей». И если вы чувствовали, что ваша жена приобщена к тайному знанию, подобно канату, крепящему лодку к причалу во время шторма, сдержанность доктора в конце концов лопнула, и он потерял самообладание. Знание? Вы называете это суеверие знанием? веру в то, что здесь якобы хранится великая тайна, оберегаемая монахами, и что, несмотря на крушение аббатства, тайна осталась? Будто удача отвернулась от Кромвеля и короля Генриха, потому что они так и не раскрыли этот секрет? Вы действительно полагаете, что вся эта чепуха — непростой бальзам утешения для бедняков? Подобный вздор, такая же глупость, как и нелепая обида на Велс за то, что там есть собор и благополучие, которое он приносит, а в Гластонбери остались только руины. Настала моя очередь сделать глубокий вдох и успокоиться. Так или иначе, я должен был выяснить все до конца. Что вам известно об этой якобы тайне? Доктор медленно втянул воздух, потом выдохнул. «Доктор Джон, как бы мне получше выразить свое презрение к теме нашей беседы? Могу сказать только одно. Если бы Кейт не втянули во всю эту чепуху, сейчас она была бы жива». «Кто втянул ее?» «Аббат! Все эти люди! Они завели ее на просторы безумства и бросили там!» «Какие люди? Каждый из них! Все те, что топтали эти холмы, облачившись в сутану!» «Кейт была знатоком трав и не знала себе равных, но она позволила вести себя вслепую по пути глупости! А потом умерли люди!» «Порошок видений. Вы это имели? Думаете, никто не поощрял ее риск? Да любой чертов полоумный монах мечтает о видениях, чем бы они ни были вызваны, хоть кровавыми бичеваниями плоти, хоть постом до полуголодного обморока. Все годы, что она потратила на угождение их бесплодным стремлениям, мне это отвратительно». Доктор приподнялся, опираясь обеими руками о стол и тяжело дыша. Дадли молчал, уйдя в себя. «После казни, — продолжал Борроу, — Файк заявился ко мне со своими людьми. Я знал, что это случится. Вывернул наизнанку весь дом и забрал все снадобья Кейт. Он искал порошок? — спросил я. «Чтобы уничтожить все составные части микстуры, вызывающей жжение!» «Так он мне объяснил!» «И чего же, по-вашему, он больше всего боялся? Жжение или видений?» «Он не называл их видениями. Усматривал в них прямой путь для людей в объятия бесов. Так что он забрал все, что только сумел найти в ее мастерской. Пузырьки, разновесы, снадобья, бумаги. С тех пор, как Кейт научилась писать, она находила особое удовольствие передавать все свои мысли бумаге. Надеюсь, Файк и его шкалеры потратили немало бесплодных недель, пытаясь найти в них тайны». «Тайны?» Я сурово взглянул на доктора Борроу. «Те тайны, в которые ее посвятили монахи? Ради этого вы и пришли! Не так ли?» — ответил он. «Древности! Королева или кто-то из ее приближенных прослышали о тайнах и решили, что непременно должны обладать ими». Я промолчал. «По моему убеждению, если хотите знать, у монахов Гластонбери не было никаких тайн, кроме секрета обогащения». Я не был расположен к спору на эту тему. «Значит, Файк все забрал?» «Все, что сумел найти. Некоторые бумаги я заблаговременно вынес из дома. Мне они безразличны, но эти бумаги были дороги сердцу Кейт и ее разуму. Идеи, которые, по моему мнению, погубили ее. Я больше не желаю их видеть, но не намерен передавать их Файку». «И что это за идеи?» «Идеи, которые мне никогда не понять, да я и не желаю. Слишком многим они стоили жизни». Я перевел взгляд на полку с аптечными сосудами. Солнце ушло, и склянки больше не сверкали в его лучах. В моих мыслях снова звучал голос Нелл. все сокровища давно исчезли. Но сокровища не исчезают бесследно, точно утренняя роса, испаренная солнцем. Они просто сменили хозяев. Что бы ни было в тех бумагах, вы не думали передать их Нелл? Зачем? Он посмотрел на меня так, будто я сумасшедший. Вложить в руки дочери ключ к падению? Кто-то сделал это. Порошок? Спросил он. Мы говорим о порошке? Она знает, как его приготовить. Полагаю, немногим людям известен его состав. В случае горячки святого Антония, видимо, произошли при неосторожном употреблении грибка. Тот, кому могло быть известно, в каких пропорциях и с какими ингредиентами следует готовить смесь, чтобы достичь видений без вреда здоровью, обладал бы ценнейшим знанием. Вы согласны? Она научилась этому сама, ответил доктор Борроу. Но это опасное знание. В таком случае, возможно ли, что это один из секретов? Нечто, известное здесь много веков назад, но изготовление, практические детали были забыты? Не помогла ли ваша жена монахам заново открыть то, что было утрачено? Доказав тем самым, что легендарная магия этих мест не более чем форма отравления, интоксикация? Заманчивая идея, доктор Джон. Это совсем не то, что я подразумевал. Меньше всего я хотел бы увидеть дух этой земли настолько приниженным. Однако я не стал вступать в спор. Боялся, что потеряю доверие доктора. Боялся, что он примет нас за ничтожных искателей сокровищ. Значит, формула порошка не интересовала его. Нет ответа. «Доктор Борроу, — сказал я, — мне нужно нечто, что-нибудь, что помогло бы мне повлиять на Файка». «Файк честолюбив. Стоит понять это, чтобы оценить его по достоинству». Я ничего не сказал. «Я пытался возненавидеть его», — продолжал Борроу. «Но, боюсь, у меня нет права на это. Файк не слепой. Он видит то же безумие, что и я. Разница между нами в том, что я усматриваю в любой религии скрытое стремление разрушить всякую надежду человечества на прогресс». Тогда как, по убеждению Файка, если бы все люди Земли держались единственной веры, и всякое знание принадлежало бы только представителям его класса... Его класса? То есть не червям. Файк по-своему разумный человек. В прошлом он был казначеем аббатства и, возможно, занял бы место аббата, не начнись реформация. Я об этом не знал. Он добивался этого места. Как я и сказал, Файк всегда был полон честолюбивых стремлений. Я попробовал снова. Так если не ради порошка видений, то... «Ничего особенного мне неизвестно», — ответил Борроу. «Кейт подружилась с Джоном Лэландом. Должно быть, вы его...» «Конечно, я знаю, кто это». «Перед смертью Лэланд завещал ей некоторые бумаги. Конечно, безумец оставил после себя беспорядок, и прошло несколько лет, прежде чем кто-то додумался прислать их Кейт». «И что? Что это за бумаги?» «Чушь! Ничего стоящего! Оккультизм!» Лэланд превратился в раба всей этой бессмыслицы. Астрология, алхимия. Боюсь, Кейт придавала этим бумагам слишком большое значение. Просиживала над ними часами последние несколько недель жизни. Я почувствовал покалывание внутри. Вам известно, о чем эти рукописи? Боюсь, у меня имеются более важные интересы. Могу ли я увидеть бумаги? Вряд ли. Борроу холодно рассмеялся. Дадли подался вперед. Доктор Борроу, эти бумаги, возможно, и есть те сокровища. Барахло! Но если этим сокровищем не владеет ни Файк, ни ваша дочь, кто же тогда? Борроу печально покачал головой, снова присел и сомкнул длинные руки, словно изображая молитву. «Кейт», — сказал он, — «бумаги все еще у нее».